Глава 28. В глуби большого дома, среди винтов, спусков, тупиков, вымышленных новым Пиранези, сидят ноги Иосифа Пескиса. Ноги не могут думать. А Пескиса, который слишком много думал и, думая, пытался проникнуть в скрытый смысл различных слов, такого больше нет. Давно исчез. Ноги смирно сидят. Одной надоедают появившиеся мухи. За стенкой май приносит чириканье, сирень. Сюда же из всех весенних выдач доходят только докучливые мухи. Ноги сидят в глуби. В дверь направо, налево, лестницы, еще направо, камера 17. В том же доме, третий этаж с парадного, сидят, нет, не сидят, а заседают, аж голубоглазый, красавец Андерматов, и над клавишами Ундервуда от неизбывной неги размякшая Белорыбова. Апартаменты внутренние и внешние сообщаются. Два раза ноги Пескиса должны были спуститься и подняться, чтобы предстать пред мрачным Андерматовым. Ноги, как ногам и подобает, ничего не говорили. Но милиционер, арестовавший Пескиса, показал, проходимец лопотал о неких таинственных пятерках. Поэтому все, касавшееся неопределенных ног, попало в чистенькую папку с наклейкой «Заговор в тараканьем броду». Но тщетно Андерматов пытался расшевелить замлевшие немые ноги, попеременно играя с собачкой Браунинга и раскрывая окно на площадь, где в избытке обретались солнце, люди, голуби и прочие соблазны. Ноги, расставленные тупо в тупых штиблетах, проявляли редкостное равнодушие. Ноги находятся в камере 17. Ноги согласны умереть. Андерматов же хочет жить. А жить как следует, ведь это значит мучить. После допросов, когда валяются в ногах, от ужаса икают, целуют полированные тщательно ногти, особенно приятны эти букалические радости. Громкое вторжение солнца в комнату, барышня, прошедшая по улице, от того же солнца раскачивающаяся, как уточка. Мысль, хорошо бы и ее привлечь, допросить, отомстить за гнусное кукареку. Ах, если бы, наконец, разыскать эту пакость Зинку! От одной надежды расцветает, как будто солнце, недовольствуясь стекляшками пенсне, вскочило внутрь и завертелось где-то в самых андерматовских глубинах. Прерывает негу слоновий топот курьера товарища Анфисы. Подает записку. Фамилия Зинаида Пескис. По какому делу арестован муж? Стоит ли? А, впрочем, бабы все болтливые. Во всяком случае, разговорчивее этих симулирующих ног. Можно попытаться. К тому же, верно, молоденькая. Он гаркнет, она ручку, пальчик, ноготок оближет. Ну, а потом, словом, пустить. Андерматов сегодня нежен. Черный демонический усик греется на солнце. Глаза закрыла, открывает и сразу резкий прыжок к двери. Почти что леопард. В дверях. Не сон под Новый год, но видение многих лет. Живая в шляпке Зина, Зинка, изменница. Она жена того прохвоста. Но быстро себя осаживает, не сразу, понемногу, ведь это, наконец, награда за усердие, за терпение, за все. Гражданка Пескис? Зинаида? Но гражданка ничего не отвечает, узнала, понимает, конец. Раз он в чеке, прощай, Иосиф, прощай, сынок Абраша, жизнь прощай. Если не ошибаюсь, мы знакомы, кажется, встречались. Шляпка от ужаса сползает, вырываются космы волос, огромный, бесповоротно выпеченный живот трясется, и, наконец, два слова. «Игнат, прости, дура! Куш, у ног! Забыла? Я не Игнат, я Эльзавир, владыка! Лежи, ботинки!» Зина ложится покорно на пол, шляпка отваливается. Андерматов, чуть улыбаясь, вынимает из бокового карманчика заветный листок «Кукареку». «Это помнишь? Эльзавир, владыка, простите!» Через минуту. «Эльзавир, что с ним?» «С ним? С музыкантом поганым? Что захочу, то с ним и будет. А захочу! А захочу!» «На твоих глазах пристрелю. Сейчас я вызову его. И вместе. Поняла? Будете кричать «Кукареку!» Но я ведь и в отчаянии хватается за свой живот, распираемый, весь в пламени, дольше невыносимый. Дальше ужасный вой, Зина бьется в корчах, за дверью скрип, входит аж тишайший. Лицо Андерматова тотчас же принимает глубоко деловое выражение, выполнял тяжелую, но важную работу. Протягивает Ашу лист. «Мне удалось добиться». А Зина все кричит и бьется. Коленки подпрыгивают, как безголовые курицы. Уже нет лица, только эти исступленные колени, еще живот и крик. Но Аш не смотрит. Снятое молочко невинных глазок льется мимо, мимо Андерматова, мимо весны, куда-то в угол. Вероятно, там какая-нибудь дивная идея. Он кроток, очень кроток, кротче обычного, отвечает Андерматову. «Хорошо, я вас только попрошу на минутку в мой кабинет». Вошли. Аш рассеян. Аш что-то ищет. Вырезают ножницы, и Андерматов, не сдержавшись, улыбается. «Вот-вот». Сейчас чик-чирикнет, и Зине конец. Нет, Аш искал не ножницы. Я слышал все. Глазки все те же, колыбель, лазурь и тишина. Но Андерматов готов упасть под стол, как Зина ползать, целовать ноготь, на все готов. Да, вы. От готовящегося взрыва слез, особенно катастрофического, ибо никогда в жизни не плакал, пенсне взлетает. В голове проскакивает кукареку, безумно жаль себя, уволят, еще, пожалуй, разоблачат, еще, но даже пожалеть нельзя, поздно. Аш наставил револьвер. Аш стреляет. Впервые, раньше не приходилось, вот только жене грозил дуэльным пистолетом. И крик. Нет Андерматова. Кукареку и жалость, и прочие дрянные мыслишки разлетелись, перепачкав розовые обои кабинет. Аж спокоен. Он не мог иначе. Так хотела идея, суровая и нежная, стоявшая в углу на дозоре. Вытирает аккуратно, забрызганный чем-то скверным и липким, очередной доклад. А Зина все кричит. Над ней Анфиса. Аш понимает, если так кричат, нельзя работать. Встревоженный спрашивает Анфису. «Товарищ, как вы полагаете, она долго еще будет кричать?» «А кто ее знает? Ведь рожает баба. Напужали?» «Это очень странно, сложно, и нет на помощь какой-либо соответствующей идеи. Конечно, женщины рожают, это так, но, кажется, в больницах. Причем же тут ЧК?» Не понимая, в чем дело, Аш хочет действовать. Хуже всего бездействие. Он даже суетится. Зину несут через площадку. В комнате 12-й кровать. Врач. Роды преждевременные. Вряд ли удастся спасти. Аш весь вечер сидит в коридорчике на табурете и слушает угрюмый звериный вой. Часам к 12 вопли понемногу расходятся. Последний исчезает. Аж дремлет, видит он во сне нечто очень нежное, большая, монументальная мать, конечно, пролетарка, держит младенца. Венок из красных гвоздик. Просыпается. От хныканья Анфисы уже светает. Родила? Кончилось. Да разве можно? Напужали. На столе копошится нечто живое, красноватое, пескливое, как мыши ночью в кабинете. Аж очень осторожно, мизинцем, касается головки. От ужаса отдергивает руку, мягкая, вроде хлеба. Успокаивают, будет твердым, крепким. И долго Аж стоит над этим невиданным комочком. Две пары глаз, до крайности похожих друг на друга, встречаются. Аж согласен опоздать на заседание. Аж страшно умилен. Аж, оглядываясь, чтоб не услыхали, все же неловко, он ответственный работник, заведующий отделом, шепчет: «Миленький, совсем сынишка». Анфиса же с гордостью: «Новый гражданин РСФСР».